Может быть, именно это пробудило во мне отчаяние, почти демоническую ненависть к самому себе. Ребенок не знает. Он думает, что в мире царит добро. Так меня швыряло из стороны в сторону на протяжении нескольких часов. Я вернулся к Элли в совершенно разбитом состоянии, измученный моими симптомами. Она, разумеется, тем временем болтала по телефону Санчи и закончила разговор, как только я пришел. Друсила была невыносимой. Она словно чувствовала наше настроение. Я запер ее на кухне, где она стала лаять и выть. Но все-таки я понимал, что нам надо поговорить, поэтому принял несколько обезболивающих таблеток. Пока я ждал, что они подействуют, Элла стояла на пороге моей комнаты, как неприступная крепость, как святая мать, женщина, воплощение справедливости. И вдруг я дико возненавидел ее. Я так сильно рассвирепел, что готов был убить ее. Меня спасло только то, что я всю жизнь тренировался в искусстве владеть собой. «Рагнар», — сказала она со своей материнской интонацией, — «я понимаю, что тебе нелегко». Я заставил себя успокоиться. Мне хотелось поговорить с ней спокойно, привести доводы здравого смысла, а не злобствовать, потеряв контроль над собой. Я спросил, «Ты уже сдавала анализ на околоплодные воды и ничего мне не сказала?» Она ответила, «Нет, Рагнар, на моем ребенке не будет стоять клейма в виде знака качества». И тут мое терпение лопнуло. От былого спокойствия не осталось и следа. «Но ведь это же наш ребенок, смею я полагать. Если ты, конечно, не зачала его вместе с Торгни, пока я ходил на прогулки». Она сказала, «Ты сейчас не в себе». Я ответил, «А может быть, это ты не в себе, раз решила оставить ребенка, хотя скоро превратишь в старуху, а может, и вовсе заболеешь Альцгеймером. А ты не подумала о том, что у него будет синдром Дауна?» Тогда она издевательски ухмыльнулась и сказала, что голова в жизни не главное. И потом добавила, «По-моему, если бы ты это понимал, ты был бы гораздо счастливее». Именно эти улыбка и смех, а совсем не ее слова, были последней каплей. Этот оплот материнства, стоявший передо мной с дурацкой улыбкой на губах, выпятив грудь с жировыми складками, с полным сознанием собственной правоты, всем своим видом, своей зацикленностью на любви, своим триумфом, убогостью, жиром, вытесняющим весь остальной мир своим лживым смирением, скользким жадным эгоизмом, который она пыталась выдать за материнство, своим «я лучше знаю», своим телом, этим телом, которым хотела заполнить весь мир, свиноматка, которая барахтается среди поросят, муравьиная матка, вечная матка, которой все поклоняются, матка, лежащая на алтаре, чьи ожившие экскременты заполняют весь мир». Я высказал ей то, что таилось в самой глубине моей души. «Да», — закричал, — сказал ей правду, потому что она должна знать, «если ты родишь этого ребенка, я убью его. Ты же знаешь, как легко размозжить череп младенца. Ты не знаешь, что я убийца. Не знаешь, сколько раз я хотел убить себя. Я убил Эви Мари, подтолкнул ее к мостовой, но ты не хотела мне верить. Я ударю тебя в живот. Что, помочь тебе?» Она молча уставилась на меня, постояла какое-то время, потом пошла собирать сумку. Самое странное, что меня удивила ее реакция, ее неприятие моих слов, как будто я ожидал услышать в ответ похвалу, одобрение, что-нибудь вроде «Рагнар, ты сказал правду, ты поступил как настоящий мужчина».